Так и не захотел медведь выпускать свою веревку, и когда пришло время идти дальше, он мягко покатился за ними. Можно было подумать, что он не хочет больше оставаться один. Этим бегством от одиночества, которое можно было принять за преданность, завоевал он доверчивое расположение Марии. Ей нравилось вести его за собой. Когда они пили из ручья, медведь, лакая воду, придерживал веревку лапой, вдавив ее глубоко в землю, а потом, ухватив ее зубами, ждал, пока они двинутся дальше. Они втроем могли бы быть похожи на семью, если бы не то дело, за которым шел Кателина. Кателина и Мария лежали на теплой от костра земле, и медведь грел их ноги. Легкий ветерок шевелил звезды, и от черного неба нельзя было оторвать глаз. Ее голова лежала на его плече, но они не видели друг друга, соединенные мудрой вечностью небосвода. «Кто ты?» – спросила Мария про Кателину у мигающей звезды. «Я – сын этой земли, этих гор и этого неба. Я всегда буду для них маленьким мальчиком, которого они любят и наказывают, даже когда голова моя станет белой, как у старого князя. Кто же ты для людей?» «Моя жизнь для старого князя, моя любовь для моей матери, а солнце и ночь, медведь и ты для меня». «Ты не знаешь, о чем говоришь, ты злой, Кателина». «Ты спросила, я ответил». Мария слегка шевельнулась и стала слушать сердце Кателины. Она улыбалась звездам. «Говорят, ты не ходишь в церковь. Бог не дал мне веры в него, и я уважаю его выбор». Мария приподнялась и, опершись на локоть, посмотрела на него. «И ты не веришь в страшный суд? Я ведь мужчина». «Но и мужчины верят. Мужчины говорят, что верят, и верят в то, что говорят. А женщина не верит в то, что говорят? Откуда мне знать? Я не женщина». Мария села, чтобы посмотреть на него сверху вниз. «Но ты так веришь старому князю, что отдал ему свою жизнь? Мужчина не может оставить свою жизнь себе. И никто не может знать планов старого князя, а я его человек. Почему же нельзя оставить жизнь себе? Расскажи, я ведь не мужчина. Расскажи, как пахнет роза. И нельзя оставить жизнь маленькому богу? Ты и вправду убьешь его?» «Да». «А если он убьет тебя?» «Нет, меня ждет мать». «Ты глупый, Кателина». «Ну, это совсем не трудно. У каждого хватит ума, чтобы быть глупым». Где-то неподалеку спускались кабаны на водопой, и медведь приподнял голову. Мария вновь пошевелилась. Кателина едва коснулся ее, и у нее на ресницах дрогнули живые звезды. Издали заметили они синий извивающийся дым костра маленького бога и пошли туда. Между трех небольших холмов были свалены в кучу и присыпаны землей полуобгоревшие трупы деревьев. А рядом, немного осев на сторону, стояла высокая повозка, возле которой переминались две лошади. Рыжая, уже старая, ее многие помнили, и молодая, черная, с белой передней ногой. Спина ее была сильно разбита, и мухи тревожили ее. Люди в ожидании представления сходились на синий дым и рассаживались по склонам холмов. Они доставали из принесенных с собой высоких корзин еду и в предвкушении удовольствия обсуждали молодую черную лошадь. На медведя никто не обратил внимания, ему не было роли в представлении. Кателина выбрал место рядом с маленьким старичком, похожим на доброго серого барашка. Тот сразу же предложил разделить с ним еду, и даже медведю достался кусок. Старик посмотрел на Марию и сказал: «Несчастные люди, которые ходят смотреть на маленького бога». «Почему ты так говоришь?» – спросил Кателина. «Смотри, и ты увидишь. Они думают, что смотрят на него, а это он смотрит на них. И не умеют слышать слов, которые он не произносит. Но и ты тоже здесь. Я уже стар. Мне теперь многое можно, очень многое. А раньше многое было нельзя, очень-очень многое было нельзя. А это неправильно. Многое, многое было нельзя». Старик затих, продолжая шевелить невидимыми в серой бороде губами. Потом он устроился поудобнее, поправил рукой растрепавшиеся брови и приготовился смотреть и слушать. Скоро на зеленых каменистых склонах уже не осталось свободного места. Тогда мужчины, окружавшие арену, из двух больших котлов залили сигнальный костер.